Глава 12. И братья Бёрджесы поехали из северного края штата Нью-Йорк в штат Мэн, по дорогам, петляющим мимо запущенных ферм и ферм получше, мимо маленьких и больших домов, у которых стояли то сразу три автомобиля, то снегоход, то лодка под брезентом. Один раз они остановились заправиться и снова поехали. За рулем сидел Боб. Джим сгорбился на пассажирском сиденье и либо спал, либо смотрел в окно. «А Хелен, думаешь?» — спросил Боб. «Я всегда о ней думаю», — Джим выпрямился. «И обсуждать это не хочу». Помолчав, он добавил. «Я еду в Мэн. Уму непостижимо». «Ты это не в первый раз повторяешь. Там уж точно будет лучше, чем в дыре, в которой я тебя нашел. И смена обстановки тебе на пользу». «Почему?» «Немного всколыхнет околоплодные воды, в которых ты болтаешься. Ну, ты меня понял». Джим снова отвернулся к окну. Машина катилась мимо полей, заправок, торговых рядов, антикварных магазинов, все дальше и дальше. Дома, которые оставались позади, казались Бобу одинокими и запустелыми. Джим припомнил, как один коллега с кафедры немецкого языка говорил: «Вам наверняка понравится на севере штата Нью-Йорк, здесь совсем как в Мэне». Боб ответил, что эти места не имеют ничего общего с Мэном, и Джим с ним согласился. Над Массачусетсом нависли облака, деревья здесь были ниже, на полях росла густая трава, и пейзаж успокаивал сердце. «Джим, а он тебе вспоминается?» Джим вынырнул из глубин своих мыслей и посмотрел на Боба. «Кто?» «Отец наш, сущий на небесах». Джим поёрзал на сиденье и, чуть подумав, заговорил. «Я помню, как он брал меня с собой на зимнюю рыбалку. Велел следить за маленьким оранжевым шариком, который плавал в круглой проруби. Если шарик ушел под воду, значит, рыба поймалась. Но мы не поймали ничего. Я не помню его лица, зато помню оранжевый шарик. А еще иногда летом в жару он поливал нас из шланга. Помнишь?» Боб не помнил. «Иногда он пел». «Пел? Он напивался, что ли?» «Господи, ну, конечно, нет!» Джим закатил глаза и покачал головой. «Только у пуритан из Новой Англии принято считать, что поют одни пьяные». «Нет, Боб, ему просто нравилось петь. Например, Синатру». «А он на нас кричал?» «По-моему, нет». «А вообще, каким он был?» «Чем-то похожим на тебя». Джим зажал ладони под коленями и продолжил глубокомысленно. «Конечно, я слишком смутно его помню, но от тебя свойственна какая-то особая простоватость, и я часто думал, может, это у тебя от него». Потом Джим надолго умолк. Боб ждал. «А если бы Пэм вернулась?» — проговорил, наконец, Джим. «Если бы умоляла взять ее обратно. Ты бы взял?» «Да, только она не вернулась. И я не советую тебе с этим затягивать. Хелен очень зла». «Да, знаю, очень зла. Неудивительно». «Возможно, ты этого не замечал», — тихо произнес Джим. «Но люди начинают недолюбливать тех, кому причинили зло. Потому что это невыносимо. В буквальном смысле. Невыносима мысль о том, что ты так поступил, и поэтому начинаешь искать себе оправдание». «Сьюзен в курсе?» «Я ей рассказал. Сразу после разговора с Хелен. Она знает, что я поехал за тобой у Уилсон». «Хелен ей никогда не нравилась». «Сьюзен не считает, что виновата Хелен. Кому придет в голову ее винить?» «Я попытался. У нее, знаешь ли, куча денег, наследство от отца. И она всегда приберегала их отдельно, для детей. В случае ее смерти мне ничего не досталось бы, все пошло бы детям. Так хотел ее отец». Джим вытянул ноги. «В богатых семьях это обычная практика». «Вот именно». «Собственно, это единственное обвинение в адрес Хелен, которое мне удалось придумать. Да, я ненавидел свою тупую работу, ненавидел защищать белых воротничков. Но она тут ни при чем. Она, наоборот, всегда убеждала меня, что надо уходить из компании. Она знала, что это не мое. И давай больше об этом не говорить. Последнее. Я думаю, ее добила именно связь с консультанткой по стилю жизни». Джим, если у тебя были еще какие-то связи, не смей в них признаваться. Что мне делать, Боб? Я остался без семьи. Есть у тебя семья. У тебя есть жена, которая тебя ненавидит. Есть дети, которые на тебя злятся. Есть брат с сестрой, которые тебя бесят. Есть племянник, которого все считали дурачком и который теперь вполне нормальный. Это и есть семья. Джим заснул, свесив голову на грудь. Сьюзан вышла их встречать и обняла Джима с нежностью, которой Боб от нее не ожидал. «Пойдем-ка в дом», — сказала она. «Я сегодня посплю на диване, а тебя положу в своей комнате. Тебе надо побриться и принять душ. Идемте, я ужин приготовила». Боба изумило то, как она вокруг них хлопочет. Он хотел переглянуться с Джимом, но тот стоял остолбенело, пока Сьюзан доставала ему полотенце и старую бритву Зака. Боба она определила в комнату сына и отправила туда с сумками. Когда зашумела вода в душе, Боб сказал: «Я поеду проветрюсь. Скоро буду». Маргарет Эстовер он нашел возле церкви. Она стояла на тротуаре и беседовала с высоким темнокожим мужчиной. Боб припарковался, вылез из машины, увидел, как Маргарет просветлела, заметив его. Человек, с которым она говорила, кивнул Бобу. «Абдикарим Ахмед», — представила его Маргарет. Абдикарим протянул руку. «Рад познакомиться, рад познакомиться». У него были умные черные глаза, и он улыбался, обнажив желтые неровные зубы. «Как дела у Зака?» — спросила Маргарет. Боб глянул на Абдикарима. Вероятно, этот человек выступал свидетелем в суде, но точно Боб не помнил. «У него все хорошо?» — спросил Абдикарим. «Он у отца, а домой вернется. Ему ведь, наверное, уже можно возвращаться домой». «Он приезжает завтра», — ответил Боб и добавил. «Но вы не волнуйтесь, Зак все понял и исправился». Последнее он произнес чересчур громко, как люди обычно говорят глухим и иностранцам. Маргарет Эстовер закатила глаза. «Вернется домой!» Известие Абдикарима явно обрадовало. «Очень хорошо, очень хорошо!» Он снова пожал Бобу руку. «Рад познакомиться! Всех благ мальчику!» Дождавшись, когда он отойдет подальше, Маргарет сообщила. «Это Абдикарим убедил своих простить Зака». Она привела Боба в свой кабинет. Он навсегда запомнил, как она потянулась к лампе, и комнату залил теплый свет, а за окнами сгущались осенние сумерки. Боб не знал, в какой именно момент он понял, что дальнейшую жизнь будет строить с этой женщиной, но это вполне мог быть именно этот момент. Яркий свет лампы, вместивший в себя тепло сердца Абдикарима и вообще тепло Ширли Фолс. Они говорили недолго и исключительно о других. Она пожелала Бобу удачно решить проблему с Джимом и встретить Зака. Он пообещал ей потом обо всем рассказать. Провожать его она не стала. «Все очень плохо», — шепотом сообщила Сьюзан, кивнув на гостиную, когда Боб вернулся. «Он ей уже 3 раза звонил. Она не берет трубку». «Зак только что написал. Говорит, очень соскучился и ужасно рад, что вы приехали. Хоть что-то хорошо». Боб прошел в гостиную и сел напротив Джима. «Значит так, вот что тебе надо делать. Езжай в парк Слоуп, садись на крыльцо и сиди там днями и ночами, пока она тебя не впустит». «Она вызовет полицию». Джим отсутствующим взглядом смотрел на ковер, опираясь подбородком на кулак. «Пускай. В конце концов, это твой дом. Она получит охранный ордер». «Ты ведь ее не бил». «Не бил ведь?» Джим поднял глаза от ковра. «Да брось ты, Боб. Конечно, нет. И всю одежду из окна нахер не выбрасывал». «Хорошо», — сказал Боб. «Хорошо». С утра миссис Дринквотер подслушивала на лестнице. «Надо же», — шептала она беззвучно, потому что внизу говорили об удивительных вещах. В ее понимании все трое были детьми. Она буквально слышала в их голосах детский лепет, особенно в голосе Сьюзен. Неужели, лишившись супруга и собственных детей, человек сам возвращается в детство? Они обсуждали будущее Зака, мальчик собирался в колледж, кризис в семье Джима, Он все испортил, и теперь только одна дочь вообще соглашается с ним разговаривать. И жизнь Сьюзен. Она подумывала записаться на курсы рисования, что особенно поразило миссис Дринквотер. Кто бы мог подумать, что Сьюзен мечтает рисовать. На кухне со скрипом отодвинули стул, и миссис Дринквотер уже хотела скрыться у себя, но тут пустили воду в раковине, потом выключили и снова стали говорить. Боб рассказывал Сьюзен про какую-то знакомую своего коллеги, которая росла в бедной семье, и одежду ей покупали в Кей-Марте, а потом она вышла замуж за очень богатого человека и все равно продолжила одеваться в Кей-Марте. «Почему?» — спросила Сьюзен. «Потому что она так привыкла». «Если бы я вышла замуж за богатого, уж я накупила бы себе нарядов», — сказала Сьюзен. «Это ты сейчас так думаешь», — заметил Боб. «А на самом деле, может, и не стало бы». Наступило долгое молчание, и миссис Дринквотер совсем собралась удалиться, но услышала, как Сьюзен спросила. «Джимми, а ты хочешь вернуться к Хелен? Просто когда ушел Стив, друзья говорили мне обычные в таких случаях вещи, да туда ему и дорога, без него тебе будет лучше и все такое. И хотя я старательно перечисляла себе его недостатки, если бы он вернулся, я бы его приняла. Я хотела, чтобы он вернулся, так что если Хелен тебе нужна, моли о прощении». «Да, моли о прощении», — подхватил Боб. Миссис Дринквотер так сильно наклонилась через перила, что чуть не упала с лестницы. Она бы крикнула: «Да, да, надо молить о прощении!» Но ей было неловко вмешиваться в семейные дела. «Тебе же не нравится Хелен», — сказал Джим. «Вот давай без этого», — оборвала его Сьюзен. «Нормальная женщина. Нечего на меня вину перекладывать. Может, ты и чувствовал себя не в своей тарелке, когда женился на белой кости с большими деньгами, но Хелен тут не виновата». И добавила: «Кстати, я очень долго не подозревала, что я сама белая кость, белая англосаксонская протестантка». Голос Боба: «И когда же до тебя это дошло?» «В 20 лет». «А что тогда было?» «Я начала встречаться с евреем». Голос Джима: «Да ладно». «Я не знала, что он еврей». «Ну, слава богу». Джим, конечно, ерничал. Миссис Дринквотер он нравился. Он ей нравился еще много лет назад, когда его каждый день показывали по телевизору. «А как ты узнала, что он еврей?» — спросил Боб. «Да как-то само всплыло в разговоре. Он пожаловался, что кто-то считает его еврейчиком. Мне было все равно, какая разница. Но потом он начал называть меня Маффи. Я спросила, почему, а он сказал, что именно так и называют белую кость вроде меня. Тогда-то я и сообразила». «А куда он потом делся?» «Закончил учебу и уехал домой в Массачусетс. А в следующем году я встретила Стива». «Кто бы мог подумать, у Сьюзен была бурная молодость», — усмехнулся Джим. Опять заскрипел стул, звякнули тарелки. «Знаете, я так нервничаю, что даже тошнит. А если Зак на меня посмотрит, я ему не понравлюсь». «Он тебя любит. Он возвращается домой», — произнес голос Боба, и миссис Дринквотер ушла к себе в комнату.